Глава 43. А через день вечером улицу Цандера посетили две гости, озадачив Ольгерда Денисовича Галушкина просьбой. О просьбе их Галушкин в записке уведомил художественного руководителя. Одна из женщин, прилично, как, впрочем, и ее приятельница одетая, вежливая и миловидная, оглядев зал центра проката, обронила слова. «Давно я здесь не была». В записке Галушкина Шубников прочитал. «Заказ. Уроки высшего света с погружением». Был приглашен Добкин, иногда дававший консультации по вопросам протокола и дипломатического церемониала. Он сталкивался в Архангельске и Ялте с иностранными моряками. «Что ж тут неясного?» — удивился Добкин. «С погружением — это как при изучении языка, с чаепитиями и балами в костюмах, и все на английском языке. А тут свои погружения». «Ольгерд Денисович, займитесь», — обрадовался Шубников. «И обеспечьте». «Попробуй обеспечь. Как же?» — запыхтел Галушкин. «И какой брать высший свет? Ведь для каждого высший свет свой». И стало ясно, что высший свет Ольгерда Денисовича Галушкина может не совпасть с высшим светом Шубникова. Иные в нем обнаружатся личности, напитки, запахи, туалеты, выражения и привычки. «Надо приготовить несколько вариантов высшего света», — указал Галушкин Шубников. «А как появятся вчерашние заказчицы, направьте их ко мне». Указание это вырвалось неожиданно для самого Шубникова. «Но что это я?» — удивился Шубников. «Зачем мне смотреть на этих баб?» Однако Шубникову хотелось взглянуть на женщину, помнившую центр проката аптекой. Или, может быть, слова Бурлакина о женщине раззадорили, раздразнили его? Случается ведь так. Одно слово, произнесенное с намерением или, напротив, ненароком, производит поворот в мыслях и желаниях. В особенности, когда натура к этому повороту оказывается подготовленной. Действительно, с весны у Шубникова не случалось лирических приключений. И действительно, выглядел теперь Шубников плейбоем, дэнди и художником. К нему, как непременно после творческих терзаний и отборов, написал бы Игорь Борисович Каштанов, приковывался женский взор. Но бестолку приковывался. Шубников весь был в делах, познании человечества и себя, во вселенской сосредоточенности. Но вдруг Бурлакин был прав. Стремление сжечь себя ради Останкина вовсе не отвергало женщину как подругу или сподвижницу. Почему не быть при нем своей Аспазией? «При чем тут Аспазия?» — подумал Шубников. «Кто такая Аспазия? Где? При ком она была?» Этого он не помнил, но имя Аспазия светилось. Отчего же и не Аспазия? Была ли такая Аспазия в Останкине, в Ростокине, в Свиблове, в Медведкове, на Сретенке, во всей Москве? Может, и была, но как ее обнаружить и привлечь? Прежде, и при своих очках, посредственном росте, вздорном носе провинциального простака, Шубников в отношениях с женщинами был шустр и удачлив. Но какие ему выпадали женщины? С кем находил он утехи? С той же Юноной Кирпичеевой, с той же медсестрой районной поликлиники Анечкой Бороздиной, увлекшейся затем закройщиком Цурюковым. Об этих Юнонах и Анечках стыдно было вспоминать. Они ни в какие, даже и в самые незрелые эпохи, не годились в Аспазии, хотя и были по-своему милы. Отчего теперь волновала Шубникова мысль о женщине, заинтересованной в уроках высшего света с погружением? Может, в ее приходе случилась подсказка судьбы? Однако, если эта женщина когда-то посещала аптеку на Цандера, она могла знать и Михаила Никифоровича. «Ну и что? Ну и что?» — сказал себе Шубников. Но пусть и знала. Впрочем, что думать именно о ней? Ведь он мог сейчас призвать и осчастливить и самую редкую женщину. Мог. Сам. и без помощи Любови Николаевны. Какая уж в этом деле помощь Любови Николаевны? Но ведь Любовь Николаевна была и красивая женщина. Михаил Никифорович вызывал неприязнь Шубникова еще и потому, что у них с Любовью Николаевной что-то произошло. Михаил Никифорович был ей не безразличен. Хорош, нехорош, неважно, но не безразличен. Это Шубникова огорчало. Зависть ли? Ревность ли окрашивали огорчение Шубникова? И особое отношение Любови Николаевны к аптекарю мешало ему. Но отчего он, Шубников, не мог оказаться любезен Любови Николаевне? Стоило ли искать Аспазию в Свиблове или Медведкове? Не следовало ли предпринять попытку увлечь Любовь Николаевну? Или хотя бы остудить ее чувства к Михаилу Никифоровичу? Может, и вытеснить его из фаворитов? Тут Шубников чуть ли не рассмеялся иронически. Это Михаил-то Никифорович фаворит. Хороши, стало быть, нынче в Останкине фавориты. Если такие, как Михаил Никифорович, попали в случай, то почему бы не стать фаворитом ему, Шубникову? Теперь он более других в Останкине был достоин этого. На стене, на экране, возникла физиономия Ольгерда Денисовича Галушкина. Шубников включил звук. «Явилась старуха», — сказал Галушкин, «с ковровой дорожкой и двумя безрукавками козлиного меха. Потребовала принять на сохранение. Ей объяснили, здесь не ломбард. Она скандалит». «Скандалит», — на секунду озаботился Шубников, но сразу же опять его одушевился. «Старуха молодец. Почему и не ломбард? Примите ковер без рукавки и выплатите. Заведем и ломбард. Сдавать станут не одни лишь ковры и козьи меха. Натуры закладывать будут. А мы их улучшим». «Я вас понял», — сказал Галушкин. «Я и сам так рассудил. Получено сведения о женщине, заказавшей уроки высшего света с погружением. Тамара Семеновна Каретникова, учительница географии. Муж ее районный архитектор, когда-то проживал в Останкине. Прежний муж и теперь прописан здесь. Кстати, он перед нами провинился, разрезав узел упаковки, и еще не компенсировал порчу. Это некий Михаил Никифорович Стрельцов». «Спасибо», — сухо сказал Шубников. «Сама же Тамара Семеновна Каретникова». «Спасибо. Я оценил ваши старания», — сказал Шубников и погасил экран. Исчезнувший со стены Галушкин, надо полагать, обиделся, но пусть и соображает, капризно подумал Шубников, что расторопность расторопностью, а и следует догадываться о том, какие сведения могут оказаться для него, Шубникова, неприятными. Но почему неприятными? Что скверного в том, что какая-то Тамара Семеновна Каретникова была когда-то супругой какого-то Михаила Никифоровича Стрельцова? Отчего было расстраиваться? От знака, объяснил себе Шубников. От совпадения, в котором явно был знак. Никаких женщин, сейчас же вышло постановление. Никаких Аспазий. А коли востребует организм, утоление ему дадут Юноны Кирпичеевы и Анечки Бороздины. Но сейчас, в разгаре дел, организм должен был оказаться выше и не востребовать низменного. Любовь Николаевна и впредь обязана была оставаться для него лишь подсобным средством, но не женщиной. Ломбард. Да, ломбард. Шубников встал из-за стола, направился к складу, надутому ребристому дирижаблю, усаженному возле ветеринарной лечебницы. И лечебницу следовало присоединить к центру проката. А за ней, на спуске к Звездному бульвару, можно было уместить и ломбард. Начать его с палатки для старухиных мехов и ковровой дорожки, а потом произвести в палату. «Стоп», — сказал себе Шубников. «Палата? Чертог? Нет, чертог не для нас. Палата. Почему бы и не палата? Палата услуг. Слово «ищущее» Шубников был намерен оставить для бумаг и объяснений. Но в слове этом ощущались претензии и просительность, а Останкинская палата услуг ни о чем не должна была просить. Шубников вернулся в кабинет и пригласил директора Галушкина. Он извинился перед Галушкиным, объяснив, что разговор с ним прервал из-за того, что его посетила мысль. «Думаю, что директор палаты, — сказал Шубников, — получать станет не менее 350. «Зачем палата?» — засомневался Галушкин. «Надо сразу комбинат или трест». «Когда вы научитесь мыслить образами?» — рассердился Шубников. «Или вы не для нас? Можете идти». «Я здесь директор, а вы неизвестно кто. Я вас уволю!» — вскричал Галушкин. Суд рассмеется. Устало и брезгливо махнул рукой Шубников. «Я же сказал, можете идти». «Доверяешь любому идиоту?» — думал Шубников. «Надеешься, что он расцветет? Из вытертого сальными головами полотна обоев превратится в пикардийский гобелен? Но возможно ли такое превращение?» Раздраженный Шубников вышел из кабинета. Тогда он и столкнулся со мной. Я глазел на табло с текстами Каштанова. «Автор у вас не совсем грамотный», — сказал я. «Следовало бы его и править». «У нас никто, никого», — гордо заявил Шубников, — «не должен править». И спросил, «чем могу быть полезен?» «Миллионами услуг», — сказал я. «Тут, говорят, и меня упоминали в числе ваших сотрудников». «Безответственные болтуны есть повсюду. Но предложение мы были намерены тебе сделать. Вот наши условия». «Не надо условий», — сказал я. «А имя мое в числе своих прошу не называть». «Это досадно». «Ну да», — кивнул я. «Мои 4 копейки». «Это досадно», — повторил Шубников. «Мы делаем, а нас ненавидят. Мы ищем, а нас не понимают. Потом станет стыдно, и будут просить прощения». «Даже так?» — взглянул я на Шубникова. «Но ведь вы не из тех, кто прощает». «Досадно, обидно», — сказал Шубников и ушел. «Новая форма услуг — переселение душ», — увидел я на табло. «А также подселение душ, домашние гуру, подробности в ближайшие дни. Следите за табло». А Шубников в коридоре увидел подсобного рабочего Валентина Федоровича Зотова, стряхивавшего чужие табачные крошки с черного халата. «Черные халаты нехороши, нехороши», — подумал Шубников. «В них банальное неприличие нестиранных халатов грузчиков винных отделов». Свой халат с серебряной застежкой Шубников носил как рыцарский плащ. Был им доволен, но теперь, рассмотрев со вниманием дядю Валю, понял, что и его плащ убог. На улице Цандера полагалось носить специальные одежды, какие упрочили бы доверие к палате услуг и вызвали бы разговоры в Москве. Шубникову вспомнилась легенда, гулявшая по ВГИКовским коридорам об удивительных спецовках Хичкока. Какую-то куртку надевал на съемках Хичкок с собственной фамилией на спине и какой-то немыслимый картуз с пуленепробиваемым, что ли, козырьком, и всякие жути и чудеса с привидениями потом колыхались на экранах. Московские модельеры обязаны были посрамить Хичкока. Следовало их немедленно призвать и вовлечь. Да что одни московские? Были ведь и прочие — Кардены, и Нины Ричи, и Сен-Лораны, и, наконец, Кинзо у восходящего солнца. Любовь Николаевна, лукаво полагал Шубников, не могла бы не пойти навстречу тяге палаты услуг к достойной и красивой одежде, и самого Шубникова одарила бы костюмом, пристойным творцу и мужчине, при виде которого вздрогнула бы и Тамара Семеновна Каретникова. «Опять Каретникова!» — осерчал на себе Шубников. «Это уж глупо! И не видел я эту Каретникову. А она, скорее всего, и дура, и страшна. Да и какая могла быть жена у аптекаря?» И Шубников возвратил мысли к московским и заштатным модельерам. Калаты, несомненно, были нехороши. «Да», — сказал дядя Валя, — «дрянные халаты в службе быта, а на них еще табак сыпят». «У нас, Валентин Федорович», — сказал Шубников, — «не служба быта, а нечто несравненно высшее. Халаты же пойдут на тряпки для мытья стекол. Всем будет создана новая форма». «Преображенского полка», — согласился дядя Валя. «Драгун украсит конскими хвостами». «Какого Преображенского полка?» — удивился Шубников. «Какие драгуны с конскими хвостами?» Я пошутил, покорно, будто испугавшись чего-то, произнес дядя Валя. «Школу вспомнил, стихотворение». «Однако Преображенского полка», — задумался Шубников, — «и с конскими хвостами. Это, конечно...» Шубников был доволен тем, что возле дяди Вали его посетили соображения о необходимости переодеть и переобуть палату услуг, а может и дать ей новую сценографию, чтобы она отличалась от прежнего нищего пункта проката, как горный курорт Шамани, где Шубников, правда, не был и куда его не звали, а зимовья охотников за соболями. Но ему хотелось услышать теперь слова одобрения от Валентина Федоровича Зотова. «У вас, Валентин Федорович, — спросил Шубников, — есть ко мне какие-либо предложения? Или вопросы? Или претензии?» «Нет», — сказал дядя Валя. И тут он взглянул в глаза Шубникову, и Шубников ощутил во взгляде дяди Вали дерзость, обиду и тоску. «Я вас не понимаю», — искренне сказал Шубников. «Вы получили то, о чем не смели и мечтать, и к чему шли всю жизнь». «Вышел обман», — сказал дядя Валя. «Я ли в себе обманулся? Меня ли ввели в соблазн? Неважно.